Лесси Роквилл получил ее одновременно с письмом из Панамы, сообщающим, что его ждет бескрайний Тихий океан и незабываемые впечатления в южных морях. Когда я вернулся, Мак ждал меня в номере. Он явно принимал в этом деле самое непосредственное участие. — Что плохого на этот раз, сэр? — поинтересовался я. — Сначала хорошее, — отвечал он. Многие высокопоставленные лица жаждут лично выразить свою признательность герою-оперативнику, чья безрассудная храбрость... Он прервался. — Знаешь, Эрик, безрассудство не относится к числу достоинств наших агентов. Как бы то ни было, все эти сэры, бароны и прочие мечтают пожать твою руку. — Жду не дождусь, — отозвался я. — Итак, вы меня подготовили, я могу выслушать плохие новости. — Вашингтон, как всегда, озабочен, — сообщил он. — Как прошло твое путешествие? — Неплохо, — ответствовал я. — Пострадал один миллионер, а в основном все в порядке. Я глубоко вздохнул. Впрочем, неважно. Парень он был неплохой, особенно когда приходил из туго. Любопытно, где он научился так умело обходиться с автоматом. — В Корее, — сказал Мак, — служил в морской пехоте. — Чем же озабочен Вашингтон? — Некоторые влиятельные американские нефтяные компании заинтересовались разработкой карибской нефти. Новое и довольно-таки неустойчивое правительство острова пообещало им всевозможные контракты и концессии в обмен на помощь в борьбе с местными революционерами или контрреволюционерами. Такая помощь была оказана, во всяком случае, в отношении одной важной группы. Однако некая фирма со связями за так называемым «железным занавесом» приписывает все заслуги по устранению этой занозы в некой месте правящей партии за свой счет. Более того, эти утверждения подкрепляются множеством впечатляющих снимков. Судя по всему, в результате упомянутый концерн имеет все шансы получить привилегированные права в отношении прибрежных месторождений. Подобная развязка весьма не по душе Вашингтону, тем более что для достижения той же цели было израсходовано немалое количество дорогостоящих взрывчатых веществ, хотя, естественно, все избегают прямых упоминаний о том, где и для какой цели они применялись. «Боюсь, что не смогу пролить свет на эту историю, сэр», — сказал я. «Меня в это время занимали другие проблемы, не сомневаюсь». Кроме того, со стороны кубинских политиков слышны яростные обвинения в адрес коварных капиталистов, осуществивших вторжение на территорию коммунистического государства. Не может того быть, изумился я. Наверное, я немного заблудился во время последней рыбалки. Какое-то время Мак молча смотрел на меня. Не исключено, что когда-нибудь они узнают правду, промолвил он. Секретность секретностью. Но раз уж нас не считают нужным предупреждать о больных мозолях, не нам отвечать за то, что мы на них наступили. Что ж, весьма любезно с его стороны. Иными словами, это означало, что хоть именно в моей изобретательной голове зародилась гениальная мысль заручиться помощью коммунистических друзей Хатти, в результате чего они заполучили желанное нефтяное месторождение, шеф не оставляет меня своим покровительством. Такой уж он человек. Возможно, именно поэтому мы работаем с ним, а не разбегаемся по всевозможным службам с броскими названиями, в которых из тебя не замедлят сделать козла отпущения при малейшем намеке на неприятности. Мак продолжал. Возможно, тебе будет интересно узнать, что некто Мандерфилд был арестован по обвинению в убийстве Генри Моргана Валевского, известного как Морган. Считает, что имело место сведение счетов в мафиозной среде, к которой оба они принадлежали. Ума не приложу, что мы будем делать, когда не удастся спихнуть все на мафию. Итак, Мандерфилд отгулял свое. Не стану утверждать, что меня это огорчает. Кстати, хотите посмеяться? Он ведь тоже не знал. Не знал о чем. Их секретность вынуждала его действовать в потемках точно так же, как наша меня. Он, как и я, не знал, что речь идет о важном нефтяном месторождении, и был ярым противником заключения со мной какой-либо сделки, потому как не видел в ней ни малейшего смысла. Никто ему так и не сказал. Раз уж нам никак не избавиться от этих препон, с их стороны весьма любезно усложнять жизни своим людям.